Курама. Глава 0. Фальстарт. Техника призыва. По земле расползлась печать. Минато уже приготовился к разговору с запечатанной в себе частью девятихвостого, как вдруг. Какого хрена? Тыка. Намикадзе. Возрожденный Яндэми в ступоре смотрел на кого-то. В бою ступор, заминка, любое промедление подобно смерти, но сейчас замерли все, даже Обито. Посреди печати стоял гуманоидный лис, закованный в странные сплошные доспехи. В правой руке он держал необычный меч с прямым лезвием и прямой гардой. В левой руке пульсировал черный шар, подозрительно похожий на биджудаму. В пользу того, что это все же девятихвостый, говорили сразу девять длинных и воинственно встопорщившихся доказательств. Какого черта, Минато? Тебе мало, что ты меня принес в жертву шинигами? Нахрена ты меня выдернул обратно? Джуби, коротко ответил бывший Хокаге, и лис обратил внимание на окружение. Ах ты ж ёпи краткое ты нах и краткое, пробормотал лис, медленно убирая меч в ножны на поясе и доставая странное устройство из набедренного подсумка необычной формы. Чтоб меня на этом самом месте танк переехал. Глава 1. Шок. Я резко вдохнул и вскочил, точнее, попытался вскочить на лапы. Вот только, ни сил, ни чакры не было. Совершенно, и это пугало, что-то свербило на самой границе сознания, но я никак не мог понять, что. Наконец, до меня дошло. Вздохнул. Я вдохнул. Полной грудью, воняющий протухшей кровью и гарью воздух. Сразу потянуло чихнуть, но я не мог этого сделать. Более того, я не мог сделать ничего. Я просто лежал, чувствуя себя словно в каменной броне. Я даже не мог понять, на чем я лежу. Но я дышал. Это означало, что у меня есть тело, и что я ни в ком не запечатан. Запечатан. Будь ты проклят, Намикадзе, прохрипел я, чувствуя дикую, невероятно сильную жажду, и даже как-то наслаждаясь этим ощущением. У меня было тело, я чувствовал боль, жажду, голод, усталость. Хотя, наверняка это гендзюцу. Тут еще один. Раздался незнакомый голос, затем я услышал топот. Кто-то остановился рядом со мной. В губы ткнулось что-то металлическое, плеснула вода. Я автоматически глотнул. Просканирую его, нужен инд-номер его личности. Сейчас... Прозвучал явно женский голос, на виски легли чьи-то пальцы, шкуру неприятно царапнули ногти, или когти. Так, ну, я услышал, как неизвестный нетерпеливо переступил с ноги на ногу. Я все еще ничего не видел, но начал осознавать, что с моим телом что-то не так. Непонятно хм, резкая вспышка боли заставила меня сдавленно зарычать. У него нет инд-номера. Что? Я моргнул несколько раз и увидел прямо перед собой рыжеватое пятно. Общие очертания указывали на лисью голову. Глуши его. Я успел почувствовать удар по виску и потерял сознание. Очнулся я в какой-то комнате, но зато во вполне сносном состоянии. Я даже приподнять голову, чтобы осмотреться и осмотреть себя. Тело все еще было словно парализованным. Стены и потолок комнаты были светло-голубыми, ни окон, ни дверей я не заметил. Лежал я, судя по всему, на кровати. Сам я был странным, тело явно не мое. Скорее, сейчас я был очень сильно похож на человека, разве что покрытый рыжей и белой шерстью. Руки, насколько я мог видеть, по локоть были покрыты черным мехом, ноги я видел слабо, но меня несколько нервировала их форма, не человеческие, не звериные, что-то посередине. Как с такими ходить? Местами мех был сбрит, и были видны аккуратные швы, а еще я не чувствовал хвостов. Сложив это с тем, что я спокойно лежу на спине, пришлось признать крайне неприятный факт, либо хвостов у меня нет, либо он один и отнюдь не такой шикарный, как раньше. Меня начало заполнять ненависть к Намикадзе Минато с его чертовым призывом шинигами, это из-за него я теперь выгляжу так, проклятый мелкий шиноби, изуродовать мое тело, отобрать гордость любого лиса, прекрасные, длинные, пушистые хвосты. Надеюсь, ты все же сдох, прохрипел я, чувствуя неприятное тянущее чувство в уголках губ. По горлу словно прошлись пары десятков сюрикенов, настолько сильно его засаднило. Пациент скорее жив, чем мертв, раздался голос совсем рядом. Я с клацаньем зубов закрыл рот и повернул голову. Рядом стояла лиса, человекоподобная лиса. Наверное, я выглядел точно так же, со скидкой на пол, конечно. Одета эта лисица была в жилетку черного цвета, черные же штаны. На шее висел амулет в виде солнца, заключенного в круг. На плечах у нее было закреплено по три ножа. Она сняла с пояса флягу и, придерживая меня за голову, начала меня поить. Я решил пока не возмущаться, Хоть меня и считали просто яростным и бездумным демоном, за моими плечами были сотни лет жизненного опыта, и сейчас я предпочел не кусать руку, с которой меня кормили. Вода была холодной и очень вкусной, я делал маленькие глотки, стремясь смочить не только горло, но и пасть, или теперь правильно будет рот. Напившись, я прикрыл глаза, показывая, что достаточно. Хорошо, прежде чем ты начнешь задавать вопросы, я проясню твою ситуацию, договорились? Я молча кивнул. Прекрасно, начнем по порядку. Во-первых, добро пожаловать в другой мир. Предвосхищая твой вопрос, мы это узнали, изучив твою личность. Твои ментальные блоки были довольно топорными, хоть и наполненными немалой силой. Продолжая, ты занял тело погибшего в бою лиса. По данным экспертизы, тело к тому моменту было мертво вот уже час, в связи с чем в нем начался процесс разложения. Поэтому ты ничего не чувствуешь, твое нынешнее тело сильно повреждено. Хорошая новость, оно регенерирует просто с невероятной скоростью. Если так пойдет и дальше, уже к вечеру ты начнешь чувствовать боль, зуд, ну и другие не самые приятные ощущения. Поэтому мы продержим тебя в контролируемой коме до окончания процесса восстановления. Ты согласен? Да, я все еще тщательно контролировал себя, стремясь быть спокойным. Перспектива меня совершенно не радовала, но иного выбора не было. Так, с наиболее неприятными моментами мы закончили. Далее, мощность твоего разума превосходит все мыслимые и немыслимые значения, она равна 200, это предельное число для сканирующих приборов. Дополнительно, тебе по не совсем понятным нам причинам доступна часть памяти бывшего владельца тела, поэтому, скорее всего, у тебя не возникнет проблем с языком. Никаких. Что такое танк? Тяжелая бронированная артиллерийская машина, на автомате ответил я и округлил глаза. Я действительно понимал, что это значит, хотя мог поклясться своей силой, я до сих пор не слышал слова «танк». Отлично, уровень синхронизации замечательный. Через час прибудет мастер разума, он введет тебя в кому, а пока, покопайся в памяти. С учетом мощности твоего разума, а также твоего прошлого, ты точно должен знать подходящие методы. Отдыхай. Я открыл глаза и первым делом попробовал пошевелить пальцами. Затем сжал их в кулак, поворочился. Я чувствовал все свое тело, но в то же время понимал, мне придется долго заново нарабатывать рефлексы, мышечную память и так далее. Это раздражало. Отлично. Спирит 1 вышел из комы, раздался мужской голос рядом со мной. Я повернул голову и увидел знакомого лиса, мастера разума. Тот носил темно-серый жилет с кучей карманов, свободные штаны того же цвета, а на шее у него висел амулет в виде глаза, заключенного в перевернутый треугольник, а также тонкий черный ошейник с металлической застежкой. Спирит 1, я поморщился, по горлу словно наждачкой прошлись. Лис протянул мне флягу, и я начал опустошать ее мелкими глотками. Твой временный идентификатор. Потом тебе выдадут регулярный. Видя мое непонимание, он пояснил. Идентификатор – это замена имени в документах, базах данных и так далее. Он уникален, имеет длину в 6 символов и содержит 4 цифры и 2 буквы. Временный идентификатор состоит из слова и цифры. Понятно, я фыркнул и потянулся. По телу прошлась приятная дрожь. Что дальше? Сиди здесь, за тобой придут. Да, я изучил твой разум подробнее. Так что держи, лис протянул черный ошейник с застежкой в виде простейшей липучки. Избирательный подавитель эмоций, в твоем случае давит ярость, ненависть и так далее. Надевай его, если понадобится сохранить холодную голову в критической ситуации. Моя ненависть, это моя сила, я оскалился, на что мастер разума лишь склонил голову на бок, навострив уши. За его спиной дергался хвост, по которому я понял, что лис чем-то заинтересован. Что? В твоем мире ненависть и ярость тебе не очень помогла. Уйди ты в тот раз, тебя бы не разделили на две части. Я торопливо, даже слишком, надел ошейник. В голове тут же прояснилось, из груди ушла давящая ненависть и ярость, ну и ушло желание порвать взорвавшегося лиса на куски. Ты в курсе, что у тебя глаза цвет меняют, когда ты яришься? Хрень какая-то, я уже представлял, какими становятся мои глаза. Я биджу, а не джинчурики. Не должно быть такого. Скорее всего, прорывается твоя истинная сущность. Думаю, кто такие биджу и джинчурики, я спрашивать не буду. Лишняя информация. Лис потер кончик носа пальцем. Ты тоже носишь подавитель, скажу тебе по секрету. Их носят практически все лисы. Очень мало тех, кто смог совладать со своими эмоциями, а наши враги слишком сильны и опасны, чтобы мы могли позволить себе горячность на поле боя. Мне кажется, что это противоречит самой лисьей природе», — я покачал головой. Этот подавитель был очень полезным, когда требовалось хорошенько подумать, но носить его постоянно я не собирался. «Скажи это волкам», — мастер потер переносицу, нахмурившись и прижав уши. «Из-за их инстинктивной способностью действовать в больших стаях, ладно, ты все поймешь потом. Разминайся, проверь тело, определи, нужно ли хирургическое вмешательство, срослось что неправильно, или нервы не восстановились. Если что, позови меня или Алику». «Алика, та лиса, она, все, я ушел». Проводив взглядом лиса, я коснулся ошейника, но решил его пока не снимать, в проверке своего же тела нужна ясность мыслей. Не хотелось бы снова начать сыпать проклятиями в сторону людей и шиноби в частности, а сейчас я мог с точностью сказать, я начну, если не будет подавителя. Я попытался встать, но понял, что тупо не могу устоять на двух ногах. Нет, в своем любимом и родном теле я вполне мог пройтись на двух ногах, хоть это и было неудобно. Проблема в том, что у моего нынешнего тела напрочь отсутствует мышечная память, а также соответствующие рефлексы. Проще говоря, я нахожусь в положении щенка, только и умеющего, что ползать. Удивительно, как я еще не забыл, как дышать, как бы смешно это ни звучало, но это было вполне реально. Пришлось вставать буквально по стенке, чувствуя дикую дрожь в разъезжающихся и подгибающихся ногах. Что-то мне подсказывает, что в ближайшее время я буду не восстанавливать свою силу и реализовывать мощь разума, а тупо учиться ходить. Охренеть перспектива. Левая нога, я медленно оторвал указанную конечность от пола и перенес ее на пяток сантиметров в сторону. Теперь правая. Я настолько увлекся путешествием вдоль стены, что не заметил, как пришла уже знакомая лисица. Заметил ее я лишь после того, как во время очередной перестановки конечностей наткнулся взглядом на ее ноги. «Все очень плохо», — лиса вздохнула, уперев руки в бока. «Жди, сейчас подкачу коляску». А затем, прежде чем я успел что-то сказать, она прошла сквозь стену. Я моргнул, еще раз ощупал участок стены, сквозь который она прошла, и озадаченно склонил голову на бок. Либо очень мощная гендзюцу, либо какой-то хитрый барьер, а может комбинация силы разума и технологии. Вообще, если основываться на сведениях из доставшейся мне памяти, этот мир очень сильно отличался от моего родного. Начать с того, что ни у кого здесь не было чакры. Вообще, вместо нее у каждой из рас были свои уникальные особенности. Вообще, рас в этом мире было много, все они были основаны на каких-то животных, вроде волков, разных кошачьих, лисов и так далее. Были даже змеи, носившие странное название ноги. Вот только, сейчас на всей планете осталось только две разумные расы – волки и лисы. Волки обладали способностью инстинктивно действовать в больших, по несколько сотен особей, стаях, причем, очень эффективно действовать. А возглавляющие каждую такую тактические вожаки были соединены в особую информационную сеть, сеть второго уровня, благодаря которой армия волков в несколько тысяч солдат без труда совершала сложнейшие маневры. Это оказалось решающим, и волки, пусть и не без труда, вырезали все остальные расы, за исключением лисов. У нас, теперь у нас, была другая способность, та самая сила разума, благодаря которой мастера могли подавлять сеть второго уровня, а магистры, самые сильные пользователи разума, еще и сеть первого уровня, то есть ту, что возникает между волками одной стаи. Только это, а также созданные мастерами ошейники подавления, и уберегло мою расу от истребления. Обстановка в мире была напряженной. Лисам удалось отвоевать себе где-то четверть пригодной для жизни территории, но границы постоянно плавали. В общем, по сравнению с этим миром, мой родной мир Шиноби казался детской песочницей, в которой маленькие детишки играют в войнушку. Сквозь стену проехало обычное инвалидное кресло, которое катила Алика. «Садись». Выполнив приказ, не было бы ошейника, я уверен, взбесился бы от такого тона. Я задал весьма важный для меня вопрос. Когда я очнулся в первый раз, я был слишком спокоен. Есть предположение, почему? Да все просто. Алика вкатила кресло в стену, короткий миг тьмы, и мы уже в коридоре. И тут были двери, точнее, дверные проемы. Точно, гендзюцу, твое тело умерло, и химическая составляющая эмоций тебе уже была недоступна. А твое сознание, твоя личность, все это испытало сильнейший шок от попадания в мертвое тело, да и от самого факта попадания, и поэтому все это еще не могло выдать какие-либо эмоции. На этом и основаны ошейники подавления, они подавляют эмоции от разума, а с помощью особой химической пропитки блокируют эмоции от тела. Вот как, я провел пальцами по ошейнику. Руками я действовал намного более уверенно, наверное, потому, что в прошлом мои передние лапы не сильно отличались от моих новых рук. Похоже, ты хорошо контролируешь свои эмоции? Нет, я дефектная, я не могу испытывать сильные эмоции, как телом, так и разумом. Я потрясенно замолк, так спокойно говорить об этом. Я почувствовал, как ошейник нагревается, наверное, пытаясь справиться с обуревающими меня эмоциями. Успокойся, подавитель твой сделан не из металла, а обычной ткани. Сгорит еще. Я медленно вдохнул, и столь же медленно выдохнул. Благодаря подавителю я быстро справился с мешаниной эмоций, но неприятный осадок все же остался. Куда мы ты меня везешь? В центр реабилитации. Ты не первый, что получил новое тело. С нашими возможностями перенести сознание умирающего в новое, специально выращенное тело, не составляет труда. А почему ты не сменила тело? В твоей памяти была информация о некой высшей системе циркуляции чакры. Если разрушить в ней, допустим, руки, то руки начнут отмирать. В моем случае похожая проблема. Правда, некоторые эмоции химия тела все же дает, но они слабые. Наверное, превалируй во мне сила тела над силой разума, было бы иначе. Ладно, сейчас привезем тебя в центр реабилитации и начнем курс восстановления. Глава 2. Восстановление. Центр реабилитации представлял собой большой зал, заполненный самыми разными тренажерами. Зал был настолько большим, что потолок поддерживался колоннами, иначе, как мне показалось, тот бы просто обрушился. Здесь не было людно, лесно. В общем, сейчас в центре занимались всего трое, и еще один лис был просто наблюдателем. Алика повезла меня к беговой дорожке, над которой, на потолке, была закреплена система ремней. Так, как бы тебя подвесить, ХМ, тот, поможешь? Лиса позвала наблюдателя, и тот подошел к нам. Я это не, он не, отрезала лиса. Тот прищурился, чуть отведя уши назад, и поднял меня за подмышки, заставив чувствовать себя совершенно беспомощным и чудовищно слабым. За несколько минут меня подвесили с помощью системы ремней над беговой дорожкой так, что я еле-еле касался когтями ее полотна. «Спасибо», — Алика кивнула лису, и тот, фыркнув, вернулся к своим подопечным, гордо задрав хвост. Я завистливым взглядом проводил тогда особенно его хвост, и вздохнул. Мой был не таким роскошным. Заметив мой взгляд, лиса улыбнулась. И в твоей норе будет праздник. А пока, начнем вспоминать, как ходить. Взяв свисающий на проводе пульт, она нажала на какую-то кнопку, и система ремней начала опускаться. Она опустилась достаточно, чтобы мои ноги были чуть согнуты в коленях. Вообще, мои ноги – это отдельная тема. Совершенно не похожие на человеческие, они больше походили на звериные, с той лишь разницей, что были все-таки адаптированы для прямохождения. Передняя часть стопы, на которую я и должен был опираться, была широкая и на первый взгляд весьма массивной. Давай начнем с малого, медленный шаг. Алика нажала на какие-то кнопки на пульте беговой дорожки, и полотно пришло в движение. Мои ноги медленно уехали назад, и если бы не подвеска, я бы расквасил нос. Попытайся переставлять ноги. Я в который раз мысленно пожелал создателю подавителя здоровья, а если он умер, я обязательно поставлю ему свечку, размером с колонну, наверное. Без этого чудо-ошейника я бы уже психанул, а с учетом своей абсолютной беспомощности, наверняка бы впал в истерику. У меня не получалось ходить. Я спотыкался на каждом третьем шаге, и это при черепашьем-то темпе. Алика не лезла, хотя бы потому, что я лично даже не представлял, как она могла бы мне помочь. Самое противное, ноги-то я чувствовал, и очень хорошо, а вот чтобы их контролировать словно придатки, ужасно ощущение. Через несколько часов моих бесплодных попыток хоть как-то ходить, когда я окончательно выдохся, Алика вздохнула, опустив уши, и выключила дорожку, и опустила подвеску до упора. Я сел на полотно и начал расстегивать ремни, все подряд. Лиса, заметив, что я, в принципе, справляюсь, крепко задумалась. Твои ноги работоспособны, ты ими даже двигаешь, пусть и с серьезными усилиями. Ходить ты научишься, гарантирую, но вот сколько времени это займет, я даже не знаю. Это особенно странно на фоне твоих рук, которые работают отлично. Ускорить никак, к мастеру разума вопрос, не ко мне, Посадив меня в коляску, Алика подняла подвеску под потолок. Кстати, что означает его амулет? Ну и твой. Глаз означает, что он может видеть, а треугольник – три аспекта видения, составляющие в нашем понимании разум, память, мысли и желания. Лиса выкатила коляску в коридор, но свернула не в ту сторону. Вообще, там, конечно, намного больше, тоже настроение, чувства и так далее, но мастерами считается, что этих трех аспектов хватает, чтобы прочитать чужой разум. Есть отдельная ветвь эмпатов, они наоборот, делают упор на сиюминутные чувства. А твой амулет, я решил не заострять внимание на неправильном пути. Мало ли, может, меня везут на обследование, или еще куда. Солнце означает жизнь, свет, но также и огонь и смерть. У нас так показывается наша лисья эмоциональность. А круг – ограничение. Следовательно, мой амулет показывает, что я – дефектная. Таких, как я, мало, но мы есть. Я чуть склонил голову на бок. Похоже, лисы всячески стараются загнать себя в рамки, таким образом сдерживая свою совершенно неподходящую для войны натуру. А еще я почуял запах еды, сразу поняв, куда мы едем. Почему тебя приставили ко мне? Будучи дефектной, я не завишу от подавителя и могу сохранять холодный рассудок в любой ситуации. Я должна тебя сдерживать, так как у тебя превалирует эмоциональная часть, словно ты весь из них состоишь. К слову, поэтому тебе придется таскать с собой запас подавителей, они у тебя будут быстро перегорать. А вообще, это все потом, пока надо поесть. Сейчас принесу. Оставив меня рядом со свободным столом, Алика направилась к столам с блюдами. Вообще, столовая была меньше центра реабилитации, и если бы не память, оставшаяся от погибшего владельца тела, я бы был в ступоре. А так, зная, что после серьезных стычек тела меняют сотни лисов. Здесь сидело множество лисов, причем не все были рыжими, даже не большинство. Были черные, серебристые, был даже зеленый. Темно-зеленый лис, покрытый еще более темными пятнами неправильной формы. Похоже, тот решил подойти к идее камуфляжа очень серьезно и перекрасился. И они прибывали. Держи, тут все по рекомендации мастеров. Если что не понравится, скажи. Передо мной лежали несколько тарелок. Мясо, свежие, аппетитно пахнущие кровью, тарелочка зелени, куриные яйца. Яйца сырые, Алика даже показала, как это быстро определить, надо его лишь раскрутить. Вращается быстро и легко, сваренное, еле-еле и болтается, сырое. Себе Алика взяла куриную ножку, причем запеченную, хорошо прожаренное мясо и яичницу. На мой удивленный взгляд, она улыбнулась. Каждый выбирает, что ему нравится больше. Много тех, кто считает, что готовая еда вкуснее. Я кивнул, показывая, что понял, и уставился на столовые приборы в лице вилки и ножа. Что с ними делать, я знал, благодаря памяти. Но вот в своих навыках я справедливо сомневался. Причем, я еще и не понимал, как можно есть с их помощью сырое мясо. Понятно, жареное или отварное, но сырое. Быстро осмотревшись, я понял, что все лисы едят с помощью приборов, причем даже те, что предпочли сырое. Вздохнув и украдкой подглядывая за Аликой, я взялся за нож, вилку и попытался поесть. В общем, лиса начала учить меня еще и этому. На нас никто не смотрел, никто не сочувствовал мне, и вскоре я понял, почему, как минимум еще один лис имел те же проблемы, и ему также помогали. Оставалось лишь радоваться, что тут не принято кормить с ложечки таких вот реабилитирующихся, а то никакой подавитель бы не помог. Закончив с мясом, зеленью, выпив оба яйца, я почувствовал сытость и умиротворение. Ощущения были сравнимыми с таковыми из прошлой жизни, но я не хотел вспоминать о прошлом. Та жизнь закончилась, прошла, как бы это было ни печально. И теперь я гуманоидный лис, с неработающими ногами. Ужасно. Повезли меня, кстати, в ту же комнату, где я и очнулся. Вот только, теперь там была вполне нормальная дверь. Проем был достаточно широким, чтобы можно было спокойно закатить коляску, не мучаясь. Там Алика меня оставила, сказав, что у нее есть дела, а я закрыл дверь и пересел с коляски на кровать, после чего вдохнул, выдохнул и снял подавитель. Я чуть не задохнулся от переполнявших меня эмоций. Гнев, ненависть к шиноби, что меня изуродовали, бессильная злоба от осознания того, что я уже вряд ли что-либо смогу сделать, страх, что я не смогу нормально ходить. Все это смешивалось в дикий, гремучий коктейль, и я пытался с ним справиться. Много позже я понял, что невозможность ходить сыграла немалую роль в моей борьбе с самим собой. Не имея возможности встать и начать все крушить, я был вынужден сжимать зубы, шипя проклятия, сжимая раскалывающуюся от боли голову руками, и сидеть на кровати, чувствуя все увеличивающуюся злобу, бессильную, обжигающую, столь знакомую, но почему-то совершенно не родную. Вместо ощущения силы, что давала ненависть, я почувствовал, как она выжигает что-то внутри меня, принося с собой боль. Не знаю, сколько времени прошло, но осознал себя я свернувшимся калачиком и тихо поскуливающим. Ноги все так же не отзывались на мои команды, так что я их просто руками подтянул к себе и так и замер. Теперь меня терзали другие эмоции: отчаяние, страх, паника. Я остро осознал свою беспомощность, слабость. До сих пор я считал себя самым сильным, величественным, но сейчас я был самым беспомощным и никчемным. На глаза попался подавитель. В голове было пусто, что было крайне непривычно, и двигаться совершенно не хотелось, но надо было надеть этот чертов ошейник. Конечно, сейчас я чувствую только апатию, но зная себя, легко можно понять, что меня снова накроет, и тогда у меня начнется истерика. Даже странно, что я еще могу думать нормально. В поле зрения попала лисья рука, звучит странно, на самом деле, и забрала ошейник. Через несколько секунд я почувствовал прикосновение к шее, легкое давление, но апатия никуда не делась. А потом мне стало резко не до этой странности. Я почувствовал прикосновение к голове, осторожные, мягкие. Удивленно прижав уши, я оглянулся и увидел Алику, что сидела и гладила меня по голове. Следом я почувствовал, как когти расчесывают мех у ушей, и это было очень приятно. Даже слишком, по спине пробежались толпы приятных мурашек, и я понял, что растекаюсь по кровати и начинаю урчать. Вот уж чего от себя совершенно не ожидал. Вроде и сотни лет прожил, а разумом, лисенок лисенком, Алика покачала головой. Я не лисий ей на ок, я даже не пытался придать голосу серьезности. Я был слишком расслаблен, доволен и вообще счастлив. А ведешь себя как лисенок, надо быть серьезнее и думать над последствиями. Эмоции, даже заблокированные, копятся. И если сразу снять блокировку после длительного ее использования, можно получить по мозгам. Особенно это касается таких же эмоциональных ребят, как ты. Я не ребенок, попытался было возразить я, но лиса применила подлый ход, она усерднее зачесала меня за ухом. Ну, разве что по возрасту ты и не ребенок, но по поведению малыш. Когти прошлись по шкуре за ушами, отчего я непроизвольно заурчал. Урчалка, Алика покачала головой. Не знаю, сколько времени мы провели вот так, во всем этом было что-то интимное, не знаю, но я чувствовал неловкость, смущение, а еще в глубине души поселилось желание, чтобы Алика и дальше вот так вот чесала мне за ушами. Это было странно, непривычно, но от всего этого в груди разливалось приятное тепло. А потом я вспомнил последние минуты своей прошлой жизни. Вспомнил, как мой коготь пронзил именно Тайкушину, и вдруг понял, они ведь испытывали друг к другу что-то подобное. Люди для меня тогда были жалкими букашками, недостойными моего внимания, но теперь-то чем я отличаюсь от них, ну, кроме внешности, да ничем, по сути. А отличался ли я тогда, ведь я тоже испытывал эмоции. Я рассказал все это Алике, не знаю, почему, хотелось выговориться, сказать обо всем, что копилось. Я был спокоен, мой разум не был затуманен, но в то же время я понимал, что такой приватный разговор мне поможет. Лисица внимательно меня слушала, не перебивая. Не знаю, как, но я чувствовал, она все понимает и будет стараться мне помочь. Не потому, что у нее приказ от начальства, а потому что она сама этого хочет. В конце концов, когда она ушла, я лежал на кровати, совершенно обессиленный, проводя подушечкой пальца по ошейнику. Странно, но я чувствовал, что ошейник словно состоит из переплетения полупрозрачных нитей, складывающихся в строгий, прекрасный узор. Надо об этом рассказать Алике, наверняка она знает, почему так происходит. Потянулись однообразные, утомительные как физически, так и морально дни. Я часами висел на тренажере, заново учась ходить, разрабатывал мышцы рук, тренировал мелкую моторику. Алика стала чаще меня навещать, а то и просто находиться рядом, и это странным образом меня успокаивало, внушало уверенность в своих силах. Стоило ей просто сказать пару ободряющих слов, как я со стервенением бросался на тренажеры, истощая свое тело до предела. Несколько раз я вырубался прямо в подвеске, но неизменно просыпался в своей комнате, заботливо укрытый одеялом. Восстановление шло медленно. За неделю я научился медленно ходить, не опираясь о стены, но даже это было лучше, чем постоянно кататься в инвалидном кресле. С руками было намного лучше, и я взял за привычку вращать нож-бабочку, который мне подарили, либо четки камбалы. А позже Алика подарила мне револьвер. Это оружие вызвало у меня настоящий восторг. Я ведь хорошо помнил, насколько слабо развит дальний бой у шиноби, что вообще представляют из себя их бои. Перекидывание ниндзюцу, в попытках узнать, чье дзюцу круче. Тактику применяют очень немногие, большинство следуют принципу вломить, да посильнее. А что такое револьвер? Да и вообще огнестрельное оружие, чистая механика и немного химии и физики, все. В музее оружия я видел самодельный однозарядный пистолет, сделанный из, буквально, нескольких трубок, проволоки и синей изоленты. Более того, он стрелял, пусть точность была ужасной, промахнуться с 5 метров можно запросто, но тем не менее, любой может взять его, навести и выстрелить. Вообще, даже самый неуч способен научиться стрелять из пистолета где-то за неделю. Метким стрелком он не станет, но попасть с 10 метров в ростовую мишень, без проблем. Даже я могу похвастаться тем, что без труда попадаю в грудную мишень с 250 метров. Да даже если промахнулся, у тебя еще столько попыток, сколько патронов в магазине или барабане. Пуля летит со скоростью около 500 метров в секунду. Честно говоря, не помню ни одного шиноби, который мог бы бросить куна или сюрикен так же быстро, да и ниндзюцу может быть, стихия молнии могла бы сравниться, но пистолетные и револьверные патроны – одни из самых медленных. Сомневаюсь, что даже самый быстрый из шиноби увернется от снайпера, чьи пули летят со скоростью больше километров в секунду. Я буквально влюбился в свой револьвер. Это был надежный как скала R17 таран калибра 10,5 мм. Он лежал в моей руке как влитый, был достаточно легким, но при этом внушал уверенность одним своим видом. Лисы очень любили делать оружие достаточно грубым на вид, тяготея к достаточно примитивным прямоугольным формам. Мало того, что такое оружие было проще производить, оно еще и выглядело для большинства очень красивым, и я с недавних пор присоединился к их числу. В общем, после появления на моем бедре кобуры с револьвером, помимо тренажеров я истязал и мишени в тире. Руки уже давно привыкли к отдаче, рука сама собой ложилась на рукоять. Я был уверен, что теперь я не беспомощен, и легко представить, насколько сильно я был шокирован, когда мне подарили меч. Это произошло через 3 месяца после моего пробуждения. Я, наконец, смог пробежать пару кругов, не слишком быстро, но зато ни разу не пропахав дорожку носом. И в качестве подарка Алика презентовала мне прямой меч в карбоновых ножнах. Я не понимаю, я растерянно смотрел то на меч, который держал на вытянутых руках, то на лисицу. Как бы это ни звучало, но ближний бой не такая уж и редкость, а волки очень любят полуторные и двуручные мечи, которые часто пускают в ход. Огнестрельное оружие уравнивает шансы, так что они просто используют тот вид боя, в котором у них огромное преимущество. Я несколько иначе посмотрел на меч. Тот был легким, что явно указывало на использование в бою ловкости и скорости, а не силы. Эти два параметра – единственные, в которых большинство лис превосходило волков. Те были живучие, выносливее, сильнее. Вытащив меч из ножен, я внимательно изучил лезвие. Оно постепенно сужалось, а ближе к концу и вовсе резко сходило к центру. Углубление в лезвии, дол, как мне потом сказали, шло только до середины. Гарда представляла собой перекладину, достаточно прочную, чтобы ей можно было остановить другой меч. На самом деле, я увлекся. Никогда не думал, что буду с щенячьим восторгом ждать, когда мне дадут пострелять из винтовки или пулемета. Впрочем, я ведь раньше и не знал о существовании такого оружия, а вот то, что я буду с удовольствием обучаться владению мечом. От старого Куромы осталась только память, похоже. Но не могу сказать, что мне это не нравится, я чувствую, что живу, а не просто существую. Здесь меня никто не запечатает, здесь у меня появились друзья, маленькая лисья стая, где мне по-настоящему легко и весело. А еще Алика. Тут все сложно. Я узнал, что тело, которое я теперь занимаю, принадлежало ее младшему брату. Он погиб тогда, в стычке с волками, равно как и еще 1,5 десятка других лисов. Я бы на ее месте был зол, даже в ярости, и уж тем более не дарил бы подарки на каждое серьезное событие. Иногда я и правда ощущаю себя еще совсем молодым лисом. Что это, влияние тела, или лисица права, и из-за постоянного давления со стороны шиноби я так и не вырос, поглощенный ненавистью и злобой, все может быть. Я, кстати, поговорил с мастерами разума о том, что ощущаю ошейник, как переплетение нитей. Они сказали, что это дает о себе знать огромная сила моего разума, и что рано или поздно я сам стану мастером, надо лишь этому научиться. Правда, никто не знал, какими будут мои способности. 200 единиц – это предельная цифра измерительных приборов, оставшихся еще со времен создания. До меня самым высоким значением обладал ныне мертвый Лоран, мастер разума, создавший подавители. Его сила составляла 120 единиц. К своему первому дню рождения в этом мире я полностью восстановился. Я мог бегать, прыгать, делать хоть сальто, хоть мостик. Мои навыки владения мечом, конечно, оставляли желать лучшего, ну невозможно за полгода стать хорошим мечником, для этого годы требуются, но зато я вошел в сотню лучших стрелков среди всех лисов. Огромное достижение, на самом деле, ведь всего нас почти 1,5 миллиона. Правда, волков, 5, но тут уж ничего не поделать. Мне вообще кажется, что волков создали, именно создали, как воинов. Да, мне прямо сказали, что все расы на этой планете были когда-то созданы. Это логично, слишком уж странно все выглядит для естественной эволюции. Так вот, о чем я. Волки очень быстро размножаются. По данным разведки, за один раз волчица может произвести на свет до 8 щенков. Обучение начинают с 3 лет, к 10 становятся полноценными солдатами, а к 15 вырастают до предельных размеров, 2 метра роста, 140 килограмм мышц. А мы как бы нам не хотелось, но больше 4 лисят в семье никогда не появляется, да и то, норма, 2 щенка. Обучение чисто физически можно начать только с 6 лет, где-то к 16 лис выбирает свой путь разума, а расти перестает после 20-22 лет. Ни один так и не вырос выше 1,70 м, а уж набрать больше 90 килограмм не получится, даже если есть целыми днями напролет. В общем, неудивительно, что эту войну мы проигрываем. Вот уже 100 лет как проигрываем. Глава 3. Война. Как же мне хотелось, чтобы мой первый день рождения в этом мире прошло весело и интересно. Последние дни я буквально считал, постоянно смотрел на календарь и пытался угадать, что мне подарит. На дни рождения друзей из нашей маленькой стаи я дарил собственноручно сделанные четки, а Алике подарил нож-бабочку, также ручной работы. Все равно ничего другого я сделать не мог, а все лисы очень и очень сильно ценили сделанные своими руками подарки. Ну что же, я хотел чего-нибудь веселого. Интересно, сидение в окопе под интенсивным артиллерийским обстрелом можно считать веселым, или у меня внезапно начала ехать крыша? Не пушись, ку, меня хлопнул по плечу Ликор, лис, которого я мог назвать лучшим другом. Необычного серого окраса с ярко-голубыми глазами, он резко выделялся среди остальных и искусно маскировался в сумерках. Угу, ты забыл добавить, скоро пойдут танки, тогда можно и мех дыбом поставить, я фыркнул, прижимая к груди штурмовую винтовку. Тане, откуда тут танки? Ликор, которого я в отместку за сокращение своего имени назвал Ли, передернулся, прижав уши. Остальные промолчали, сжимая оружие и стараясь пригнуться как можно ниже. Каждый артиллерийский снаряд заставлял землю вздрогнуть, а нас всех инстинктивно поджимать хвосты и дергаться в попытках убежать подальше. А вот опытные лисы, что сидели в окопе вместе с нами, совершенно не беспокоились. Более того, то один, то другой время от времени выглядывал, быстро изучая обстановку, двое постоянно перебрасывались остротами, иногда тихо смеясь. Такое поведение ветеранов вызывало у меня неподдельное уважение. Я провел пальцами по ствольной коробке своего автомата. Он имел довольно грубую конструкцию, но, тем не менее, был красив красотой настоящего боевого оружия. Вот если бы окно экстрактора стреляных гильз располагалось в другом месте. Из-за конструкции штурмовой винтовки из нее не мог стрелять левша, а любой, стоящий справа рядом, рисковал получить парочку-другую горячих гильз в щеку. Тем не менее, опять Клеймор был той самой рабочей лошадкой, что несла на себе бремя войны вот уже несколько десятилетий, и до сих пор он никого не подвел. Я встрепенулся, не сразу поняв, что меня встревожило. Несколько секунд в тишине и до меня дошло, артобстрел прекратился. А это означало, раздался многоголосый волчий вой, и мы все как один высунулись по пояс из окопа, приготовив к стрельбе штурмовые винтовки. Толстяки! Истошно завопил кто-то слева. Спустя мгновение басовито бахнула крупнокалиберная винтовка. Заговорил станковый пулемет, звук стрельбы которого походил на грохот отбойного молота. Я без труда различил восседающие пыли силуэты закованных в броню волков, прущих вперед, словно сель. Прижав автомат к плечу, я начал отсекать короткие очереди, стараясь попасть в голову, не столько в надежде убить противника, сколько дезориентировать его. Воздух заполнился стрекотом автоматов. Подавитель чуть нагрелся, сигнализируя об интенсивной работе. Именно благодаря ему я сейчас спокойно стрелял, тщательно прицеливаясь, а не всаживал магазин за магазином в неумолимо приближающиеся танки на ножках. Вот один из них упал с развороченной головой, еще один замешкался, когда ему в шлем влетело сразу с десяток очередей, и его тут же забросали противотанковыми гранатами. В тылу заговорила единственная на нашем участке автоматическая пушка, до этого спрятанная в окопе от артиллерийского огня. 23-миллиметровые бронебойные снаряды за несколько секунд скосили толстяков, которые явно не ожидали наличия у нас такого вооружения. Один из них неуклюже упал в воронку, попытавшись там спрятаться, но с тем же успехом он мог стоять на месте, в него полетели гранаты. Застучали еще два пулемета, стоявшие на флангах, волки начали брать нас в клещи. Автопушка дала пару очередей и умолкла. Орудийный расчет спешно перекатывал ее в другое место, опасаясь получить заряд из гранатомета. Это было единственное тяжелое орудие на два десятка километров, и его потеря была невосполнимой. Раздался очень характерный визгливый свист, и в 20 метрах правее разорвался снаряд. Осколки скосили нескольких лисов, а мой подавитель нагрелся еще сильнее, и я на всякий случай приготовил замену. После я дострелял остатки патронов в магазине в пылевую завесу. Спрятавшись в окопе, я отстегнул пустой магазин и спрятал его в разгрузку. Рядом присел Ли, также перезаряжаясь, он посмотрел на меня и оскалился в ухмылке, задорно подняв уши. Я не смог удержаться от ответного оскала, и тут услышал противный свист. Я очнулся и тут же почувствовал чудовищную боль по всему телу. Голова раскалывалась, грудь жгло, и отнюдь не от ран, с трудом разлепив глаза, я приподнялся, чувствуя накатывающие волнами страх и панику. Ликор лежал дальше, вяло подергиваясь. Я видел кроваво-красные отметины на его груди, руках, ногах и голове, раны словно светились изнутри. Я медленно коснулся груди, чувствуя липкую влагу, и поднял руки, тупо смотря на кровь на них. В голове еле-еле ворочались мысли, в ушах стоял непрерывный гул, заглушающий все остальные звуки. Передо мной кто-то появился. С трудом подняв голову, я увидел лисицу с зеленой повязкой на лбу, на которой была вышита красная капля в круге. Медик. Она зачем-то посветила мне в глаза фонариком, после чего принялась охлопывать мои карманы. Спустя мгновение на моей шее затянулся ошейник, но ничего не произошло. Я все так же тупо смотрел на лису и пытался понять, что происходит. Она что-то сказала, но гул в ушах заглушил ее слова. Медик быстро осмотрелась, оглянулась, после чего подхватила меня под мышки и потащила. Я увидел, что другая лисица сидела перед ликаром, рядом лежала распотрошенная аптечка. Сам лис смотрел на меня, прижимая уши, но при этом сжимая в руках автомат. Я поискал взглядом свой, и не нашел его. Прямо между нами взорвался еще один снаряд. Подняв столб земли, я почувствовал, как в меня впиваются осколки. Больно не было, было странно. Словно по шкуре барабанит дождь. Я уже не чувствовал пальцев. Кажется, я потерял сознание, так как, осматриваясь, видел лишь матерчатые стены палатки. Рядом попискивал какой-то прибор, ко мне тянулись целые пучки проводов и трубок. В углу я увидел окровавленный контейнер, полный кусочков металла. Резкий запах начавшей протухать крови бил в нос. Я пошевелился, но понял, что слишком обессилен, чтобы двигаться, так что просто откинулся на подушку. Итак, противник использовал минометы. Причем били они неожиданно точно, что говорило о том, что расположились их расчеты достаточно близко к нам. Разведка ни о чем таком не докладывала, только о тяжелых буксируемых орудиях. Впрочем, волки могли и на своих плечах притащить их. Это мы, лисы, с трудом даже тяжелые пулеметы таскали. Эта часть линии фронта не была какой-то критически важной, ее прорыв ничего не давал волкам, поэтому туда отправили нас. Но мы столкнулись с полноценным наступлением с применением тяжелой артиллерии и даже спецотрядов, Те самые толстяки не часто появлялись на полбоя. Я бы размышлял еще долго, если бы в палатку не вошел Ликор. Его запах я узнал бы в любой обстановке. Я приподнял голову и моргнул, показывая, что в сознании. Опираясь на костыли, он доковылял до меня и присел на край койки. «Ну, как ты?» – спросил он, приподнимая мою голову и прикладывая к губам флягу. «А по мне не видно?» – с трудом выдавил я. Слабость была чудовищной, и мне приходилось прикладывать усилия даже для того, чтобы говорить. «По тебе, не очень», — лис фыркнул, «но как-то без огонька. Твои раны заживают с поразительной скоростью, Курама. Хотел бы я иметь такую же скорость восстановления. Что случилось, Ликор?» Я не на шутку встревожился, полным именем он меня назвал всего однажды, когда принес приказ о переводе в регулярные части. «Наша стая, Курама», — лис тяжело вздохнул, «выжили только мы с тобой и Нирика, да и то она в коме. Нас поймали, дружище, не только нашу роту, но и вообще всю армию». Я не знал, что сказать. Подавитель сильно нагрелся, с трудом справляясь со своей задачей, поэтому я начал дыхательные упражнения, чтобы успокоиться. Не так я представлял себе свой первый бой. Какова обстановка? Полная задница, ку. Волки сконцентрировали удар на нашей точке и прорвали оборону, а потом пошли по тылам. Ликор задумался. Образовалось три котла, потери огромные. Мы за неделю сдали 4 линии обороны и 40% занятой территории. Повисла тишина, стало слышно, как потрескивает выгорающий подавитель на моей шее. Спохватившись, Ликор вытащил запасной и застегнул его на моей шее, сняв старый. Тот сразу нагрелся, мне пришлось снова успокаиваться, и на этот раз это заняло значительно больше времени. Они используют радиосвязь для координации своих действий. Последние 20 лет они готовились к этому наступлению, а мы все это время думали, что сможем удержать свои позиции. Надеялись на силу разума, а она оказалась бесполезна. Я прикрыл глаза, вспоминая все, что рассказывали мне Алика и наставники. Но ведь наши их остановили. Да, Айронстоун. Я мысленно воспроизвел в памяти картину, увиденную на стене в комнате Ликора, огромная стена, окружающая город-крепость, расположенный на перешейке между основным континентом и полуостровом, что заняли лисы. Айронстоун был последней нашей линией обороны. Никто не тешил лишних иллюзий. Если эта крепость падет, нас не спасет ничто. Поэтому ее прикрывала самая мощная и дальнобойная артиллерия из всех, что была доступна лисам. Ее подземные хранилища, вырезанные в толще скалистой породы, всегда были полны. Эта крепость осталась здесь со времен создания. А еще она была снабжена щитом, генератором защитного купола, что оберегал город от артиллерийского обстрела. В общем, это был самый укрепленный город на всей планете. И мы должны были удержать его, чего бы нам это ни стоило. А мы сейчас где? В тылу. Где еще? Пункт Саннисайд, живописное местечко, ага. «Поправляйся давай», похлопав меня по груди, Лив встал с койки и похромал к выходу. Я проводил его взглядом, а после откинулся на подушку и тут же провалился в сон. Проснулся я от ощущения, что на меня кто-то смотрит в упор. Открыв глаза, я нос к носу столкнулся с Аликой и чисто рефлекторно прижал уши. Она была так близко, что я видел отдельные шерстинки на ее изящной лисьей мордочке. Что за слово такое, мордой лицом не назвать, лицо у людей. «Как себя чувствуешь?» «Отдохнувшим», — ответил я, расслабляясь. «На меня не вывалили кучу известий, а значит, в ближайшее время и не вывалит». Лисица все делала сразу, никогда не откладывая на потом. «Это хорошо», — она покосилась в сторону, словно избегая смотреть мне в глаза. Я беспокоилась. «Рожденному дважды смерть не страшна», — с налетом пафоса произнес я, чувствуя, как губы сами собой растягиваются в улыбке. Стало легко и тепло на душе. «Дурак», — Алика покачала головой, оставаясь все такой же бесстрастной на вид. Впрочем, дернувшиеся уши и усы сказали намного больше интонаций в голосе. «Как ли?» Я решил перевести разговор на другую тему. Наматывает круги вокруг палатки с Нирикой. Вчера за ним с тапком гонялась Галина. «Главный медик Саннисайда», увидев мой непонимающий взгляд, пояснила она. Он попытался пролезть внутрь. «Сколько я спал?» «Сутки». «Голодный?» «Готов съесть пару куриц?» Я прислушался к своему организму. Сразу после полутонны мяса. «Не стоит объедать остальных лисов, Курама. Ты не один на весь пункт», — с самым серьезным видом сказала Алика, а я засмеялся. «Хорошо, что подавитель не блокирует подобные проявления эмоций, сдерживая лишь нашу импульсивность. Атмосфера в Саннисайде никак не соответствовала общей обстановке на фронте. Лисы гуляли, общались, кто-то смеялся, два лисенка, не больше 6 лет каждому, с визгом носились, обгоняя взрослых, улыбающихся им вслед. В этом море легкости и беззаботности мы с Аликой были этакой мрачной тучей, отваживая всех встречных. И если лисица всегда была такой, то у меня для плохого настроения были серьезные причины. Ликара отправили в Айронстаун. Его раны оказались не настолько серьезными, как у меня, а в крепости каждый хвост был на счету. Мне же требовалось время, чтобы восстановиться. Я опять сидел в инвалидном кресле, слишком обессиленный, чтобы ходить самостоятельно. К счастью, ничего серьезного, просто организм бросил все силы на восстановление. После плотного обеда Алика привезла меня в свою комнату в общежитии. Комната была одноместной, но кто-то уже принес еще одну койку, тумбочку для одежды и оружейный шкаф. Мне зажали номер, что ли? Я озадаченно обвел взглядом помещение. Мне так проще за тобой присматривать. Лисица помогла мне пересесть на койку. Да, если бы я умел материализовывать скепсис, он бы проломил фундамент. Да, как отрезала Алика, и я понял, что ничего больше не добьюсь. Пожав плечами, я осмотрелся. Комната была обезличенной, иначе и не скажешь. Даже у меня уже образовался маленький чемоданчик милых сердцу вещичек, а тут щетка, расческа, кое-какие другие предметы обихода, и все. Лисица не умела привязываться к вещам, не чувствуя совершенно ничего. И иногда мне казалось, что она постоянно находится рядом только для того, чтобы доказать самой себе, что она еще способна привязаться хотя бы к кому-то живому. Про ее отношения с братом, тело которого я нынче занимал, мне ничего не было известно. Разве что Шадар обмолвился, что никогда не видел их вместе. Шадар — один из троих друзей, погибших в первом же бою. Шадар, доброе, да, это имя такое, и Хаиджи. Трое погибли, трое остались, смерть собрала свой урожай. Вздохнув, я лег на спину, обняв подушку и прижав ее к груди. Посмотрел на потолок, потом на стену, в которую упиралась спинка койки. Почувствовал, как нагревается подавитель, отсекая негативные эмоции. Я бы снял его, чтобы ощутить скорбь по своим друзьям, но не хотел сейчас реветь, как маленький лисенок, отбивший нос. Я уже однажды снял подавитель без присмотра мастера разума, и воспоминания были еще достаточно сильны, чтобы не совершать той же ошибки. Ну, по крайней мере, не пока Алика рядом. Не стоит трепать ей нервы, пусть она и не испытывает эмоций, это не помешает ей дать мне крепкого подзатыльника. Мне на грудь лег электронный планшет. Можешь полистать сводки с фронта. Молча кивнув, я включил устройство и погрузился в чтение. Итак, что я мог сказать? Несмотря на потерю довольно большой территории, мы, лисы, потеряли немного. Честно говоря, истинное положение дел привело к тому, что мне потребовался новый подавитель, старый прогорел. Если кратко, то территория, отбитая волками, была для нас скорее буфером, чем чем-то важным. Все, что оттуда можно было вывести, вывезли еще 4 года назад, и долгое время лишь делали вид, что там что-то производится и так далее. Но для того, чтобы волки купились, пришлось создать там полноценную линию обороны и напихать народа. Проще говоря, мясо, ветеранов-то на линии было всего 2 роты, и это на 100 километров фронта. Проще говоря, нас разменяли, а всю территорию потом взорвали загодя установленными зарядами и накрыли мощным артиллерийским огнем. Ну хоть не по своим стреляли, и то хорошо. Казалось бы, мы ведь от такого больше теряем, чем получаем. 1000 убитых, потерянное обмундирование, оружие, артиллерия, техника, мирные жители, наконец. Но сейчас, читая сводки, я пораженно цокал языком. Отвели все, что только можно было. Причем очень быстро и в самый последний момент, благо концентрация грузовиков на квадратный километр территории была просто бешеной. В общем, волков оставили с носом, а на фронте с тем же успехом мог оказаться любая другая рота, не только моя. Я вздрогнул, представив, если бы мне пришлось делать выбор, кого отправить на смерть. Оставлять ветеранов было заведомо дурацкой идеей. Удивительно, что они там вообще были. Вдруг стала понятной причина, по которой они тогда веселились и зубоскалили. Они знали, что это их последний бой, и хотели в последний раз улыбнуться. Я отложил планшет и крепко задумался. Там, в мире Шиноби, война была совершенно другой. Или может, это я ее видел другой, простой, незамысловатый. Вполне возможно, что я вообще знаю о войнах людей. только то, что каждая сторона норовит взять под контроль Биджу и использовать его как оружие. Остальное мне было не слишком важно, все эти техники, печати, барьеры, политическая подоплека. Я был огромным сгустком чакры, мне не было смысла обо всем этом думать. А теперь я в самом центре самой масштабной войны из всех, что я когда-либо видел. Конечно, последнее прямое боестолкновение было давно, почти 10 лет назад, но в любой момент может начаться штурм Айронстоуна. А сколько жизней перекрутит мясорубка сражения такого масштаба, я даже представить себе не мог. Сотни тысяч жизней. Как я уже говорил, крепость Айронстоун прикрыта щитом, а значит, простой артиллерийская подготовка ни к чему не приведет. Генератор барьера остался там еще от создателей, кем бы они ни были, и мог выдержать многомесячный обстрел всем имеющимся в распоряжении волков арсеналом. Из всего это следует, что им придется сначала подойти вплотную к стенам, чтобы пробить себе проход, барьер не останавливал пехоту или технику. Только снаряды, пули, ракеты, в общем, любую смертоносную летящую хрень, что могли запустить в нашу сторону противники. А мы все же не беззащитные кролики, мы лисы, хищники, как и волки. У нас тоже есть оружие, причем в отличие от волков, пользующихся доставшимися им от создателей чертежами, мы сами его разрабатываем, разбираемся в принципах действия, проектируем, испытываем, конструируем. Конечно, пока мы не смогли создать ничего лучше уже имеющегося, но как минимум схожие по характеристикам, да, взять хотя бы наш E5 Клеймор, по своим характеристикам почти точная копия используемого волками М28А5, но вместе с тем заметно проще в производстве, ну и компактнее, а, следовательно, и легче. И так с любым другим оружием или техникой. Я вздрогнул, когда моего плеча коснулась рука Алики, я даже не заметил, как она подошла. Вопросительно посмотрев на нее, я получил в ответ все тот же безэмоциональный взгляд. Хотя, какой там безэмоциональный положение ушей, усов вибрис, головы, поза, наконец. В общем, я отчетливо видел, что она обеспокоена. Может быть, это из-за долгого общения, отвлекись, тут отвлечешься, как же, я покачал головой, прижимая уши. На, мне на колени легла щетка-пуходерка, судя по коряво вырезанному имени, моя, отвлекись. Ну, я и отвлекся. А что, приведение в порядок меха на хвосте, занятие долгое, медитативное, особенно если хочешь, чтобы он выглядел пушистым и красивым. Это что? Я ткнул пальцем в бронекоробку на гусеницах с маленькой башенкой. Прошла неделя с тех пор, как я очнулся в Саннисайде, и сейчас я был готов к бою. Меня приписали к ударной роте, одной из трех, что должны были отбить обратно ближайшую важную стратегическую точку, пункт Найтшифт. Ну, как пункт, это был вполне себе полноценный городок. Это ваша огневая поддержка. Белый лис-инженер вытер руки тряпкой. Танкетка МТС-2 «Ракушка», 50-миллиметровая броня и 23 мм автоматическая пушка. Пока очень хорошо показывала себя в городских условиях, всяко лучше, чем вообще без брони идти. Почему МТС? Я представил, насколько сейчас у меня тупое выражение морды и мысленно скривился. Малый танк сопровождения, вот почему, инженер почесал когтем переносицу, нахмурился. У этой малышки в боевом отделении взрываться нечему, об этом мы позаботились, но вот стрелка или водителя могут выбить запросто, взрывная защита все еще взрывается вся и сразу, а 50 мм – ничто для противотанковых гранатометов. Короче, так как в вашей роте будет аж 4 таких коробочки, приказано обучить управлению всех, подходящих по росту. Как минимум рулить и стрелять вы уметь обязаны. Я бы из вон той игрушки стрельнул. Я кивнул в сторону полноценного танка Т-23 «Алебарда». Если хорошо попросишь танкистов, могут и дать стрельнуть из главного калибра, на тренировке, с серьезным видом ответил Белый Лис, после чего забрался на танкетку. Народ, смотрим и запоминаем. Чтобы вытащить раненого или убитого члена экипажа, вам надо. Стрельнуть хочешь, значит, через 3 часа, когда у меня уже голова пухла от инструкций по управлению ракушкой, я все-таки решил попытать счастье у танкистов. Ими были 3 невысоких, ниже меня сантиметров на 5, а я ростом 163 сантиметра, лиса, 2 рыжих и 1 черный. Все 3, в комбинезонах и специальных шлемах со встроенными наушниками и специальными вставками, защищающими от ударов головой обо что-нибудь в тесноте танка. Ага, я с интересом посмотрел на толстый ствол орудия. Если мне не изменяла память, все 133 мм грохота и мощи. Хах, почему бы и не дать. Командир экипажа, один из рыжих, подмигнул мне и посмотрел на черного лиса. Ты ведь хотел покемарить? Вот тебе и повод. Даран, черный протянул мне руку, и я пожал ее, после чего мне протянули шлем. Держи, на тебя налезть должен, а то оглохнешь еще, Алика же мне потом уши оторвет. Она не настолько жестокая, я ухмыльнулся. Максимум, надерет, как следует. Да не суть, махнул рукой Даран и отправился в сторону общежития. Я же под чутким руководством Жазина, командира экипажа, натянул шлем и залез в танк. Смотри, мы сейчас в боевом отделении, так называется внутренняя жилая часть танка. Жозин залез следом и разместился на своем месте. Я тебя нагружать не буду, но ты же знаешь, как у нас, у лисов, заведено, если умеешь, то будь добр заменить раненого или убитого. Так что, смотри, как запускаются наши 3,5 электронные примочки. Танк поражал своей простотой и даже грубостью. Нам рассказывали, что волчьи танки – это напичканные электроникой боевые машины, настолько сильно напичканные, что выведение из строя двигателя, а следовательно и генератора, превращает их в груду металлолома. Алебарда же была очень простым танком. Вся электроника была вспомогательной, стабилизатор, помощник наводчика, что существенно упрощал прицеливание, и автомат заряжания. Вот последний был единственной крайне важной системой. Мы физически не могли быстро заряжать 40-килограммовые снаряды, а вот АС позволял достичь скорострельности аж в 7 выстрелов в минуту. Привод у башни, обычный электромотор, сервопривод, если быть точнее, крутится она не быстро, но зато ее можно в случае тотальной задницы и вручную повращать. Ручное наведение по вертикали, вот этими вот ручками, Жозин буквально пальцем тыкал во все органы управления, чтобы работать электромоторами. Есть вот эта вот ручка. Смотри, тут два режима, быстрая наводка, это чтоб как можно быстрее башню развернуть, и точная, чтобы навестись на цель. Но не смотри на название, там наводка грубая, хочешь попасть танку в дуло, чтоб наводчику в казенник постучаться, используй ручные приводы, называется ювелирная наводка. ХМ, рыжий младший, чего стоим?